те, кому до нас удавалось встречать императорских пингвинов с птенцами, замечали, что пингвины пестуют мертвых и замерзших детенышей, если не могут обзавестись живыми. Путешественники находили испорченные яйца. Родители, наверное, насиживали их после того, как те замерзли. Мы же подметили, что, стремясь во что бы то ни стало что-нибудь насиживать, некоторые птицы, не имеющие яиц, сидят на ледышках. Несколько раз Билл и Бёрди поднимали яйца и убеждались, что это твердые грязные куски льда, формой и размером напоминающие яйца. Одна самка выронила насиживаемую ледышку, тут же вернулась и подсунула под себя другую такую же, но без малейших колебаний отказалась от нее, когда ей предложили настоящее яйцо. Тем временем к утесу, на котором я стоял, подошла целая процессия пингвинов. Скудный дневной свет уже почти погас. Слава Богу, что мои товарищи поторопились вернуться. Спешка началась отчаянная. Прежде всего я поднял наверх рукавицы с положенными в них яйцами. Мы их потом повесили на фитильном ремне на шее. Затем шкурки пингвинов. Но Билла мне никак не удавалось втащить. «Тяните!» — кричал он снизу. «Тяну!» — отвечал я. «Но веревка внизу даже не натянута!» Билл встал Борсу на плечи и так с грехом пополам взобрался наверх. Мы оба схватились за веревку, но конец в руках Бёрди по-прежнему имел слабину. В месте наибольшего напряжения веревка защемилась в щели. Очень часто явление при работе на льду с маленькими трещинами. Мы попытались пропустить ее поверх ледоруба, но это не помогло. Положение становилось серьезным. Но тут Бёрди, который, разведывая местность в поисках выхода, успел провалиться на морском льду одной ногой в воду, нашел место, где злополучный карниз прерывался. Он вырубил для себя ступени. Мы его подтянули. И вот, наконец, мы снова все вместе стоим на вершине. Правда, нога Бёрди теперь в толстом ледяном сапоге. Обратно мы мчались, что было мочи. В рукавицах лежали 5 яиц. 2 шкурки Бёрди подвязал к поясу, одну — я. Мы связались, и это сильно мешало взбираться на ледяные валы и пролезать в пещеры. При подъеме на крутую осыпь, присыпанную снегом, я на полдороги выронил ледоруб. В другом месте, не различая в темноте вырубленные на пути туда ступени, шагнул на авось. «Черри!» — произнес Билл с бесконечным терпением в голосе. «Вам просто необходимо научиться владеть ледорубом». К концу этой вылазки моя ветрозащитная одежда превратилась в клочья. Мы нашли сани, и в самую пору у нас оставалось 3 более или менее целых яйца. Мои оба разбились в рукавицах. Одно я вылил, второе хотел донести до дому и бросить в котел. Ему так и не суждено было туда попасть. Но зато на обратном пути к мысу Эванс мои рукавицы оттаивали быстрее, чем у Бёрди. У Билла рукавиц не было. Наверное, им пошел на пользу жир яичного желтка. Через ложбины у подножия ледяного вала мы пробирались ощупью. Такая вокруг стояла тьма. Таким же способом пересекали многочисленные трещины. Нашли наш вал и начали подъем. Чем выше, тем лучше становилась видимость. Но вскоре мы все же перестали различать свои следы. Пошли наугад и, на счастье, вышли к тому самому склону, по которому спускались. Весь день дул отвратительный холодный ветер при температуре от минус 29 градусов до минус 34 градусов Цельсия, очень ощутимой. Теперь погода улучшалась. Ложился туман. Найти палатку было чрезвычайно трудно. Ветер усилился до 4 баллов, и мы окончательно сбились с пути. Но вот под нами группа скал, около которых мы поставили иглу. Помучившись еще немного, мы отыскали и ее. Мне рассказывали об одном английском офицере, участнике сражения при Дарданеллах, который в бою ослеп и попал на ничейную территорию между английскими и турецкими окопами. Он передвигался только ночью, но, потеряв ориентировку, не знал, в какой стороне англичане. Полз то туда, то обратно, и отовсюду его обстреливали. Так проходили дни и ночи. Но однажды он почти дополз до английских позиций, и по нему, как обычно, открыли огонь. «О, Боже, что мне делать?» Этот возглас отчаяния был услышан, и офицера вынесли свои. Когда на долю человека выпадают ни с чем не сравнимые страдания, безумие или смерть могут казаться избавлением от них. Одно знаю твердо: в нашем походе смерть порой представлялась нам другом. В ту ночь, когда мы брели неведомыми путями, продираясь сквозь мрак, ветер и снег, лишенные сна, промерзшие и уставшие, как собаки, гибель в трещине виделась нам чуть ли не дружеским подарком. «Все пойдет на лад», — сказал Билл на завтра. «Я полагаю, что хуже, чем вчера, уже не будет». Увы, было и значительно хуже. Вот что произошло дальше. Мы перебрались в иглу, так как надо было беречь керосин на обратную дорогу, и не хотелось пачкать палатку черной копотью, неизбежно возникающей при сгорании в Орване. Пурга бушевала всю ночь, и мы внутри иглу покрылись снегом, проникавшим в сотни щелей. В этом месте постоянно обвиваемом ветром, так и не нашлось достаточно рыхлого снега, чтобы тщательно их законопатить. Пока мы счищали жир со шкурки одного пингвина, снежная пыль запорошила все вокруг. Это было неприятно, но не страшно. После пурги на подветренной стороне хижины и скал, под которыми она стоит, останется рыхлый снег. Им-то мы и воспользуемся, чтобы получше изолировать наш дом от превратностей погоды. С большим трудом разожгли мы ворвандевую печь, но, разгоревшись, она выплюнула кусок кипящего жира прямо в глаз Биллу. Всю ночь он пролежал без сна, не в силах сдержать стоны. Впоследствии он говорил нам, что опасался вообще потерять глаз. Кое-как сварили еду, и Бёрди еще некоторое время топил печь. Но это жилище, как ни старайся, было не нагреть. Я вышел наружу, натянул зеленый брезент, служивший крышей, на дверь до самых камней, подоткнул его под них и навалил сверху побольше снега. Задувать стало гораздо меньше. В жизни, на удивление часто, глупцы и святые ведут себя одинаково, и я никак не мог решить, кем были мы в это зимнее путешествие. Ни разу никто не произнес ни одного сердитого слова. Однажды только я услышал нетерпеливые нотки в голосе Билла. В тот самый день, когда я никак не мог втащить его с пингвиндьего гнездовья на скалу. Никто не жаловался, если не считать невольной жалобой стоны Билла. Но ведь на его месте иной бы взвыл. Я полагаю, что хуже, чем вчера, уже не будет. Для Билла это было очень сильно сказано. Я ненадолго вышел из строя, написал он в отчете Скотту. Наше путешествие было испытанием на выносливость при совершенно уникальных обстоятельствах. И эти два человека, несшие на своих плечах все бремя ответственности, я-то ведь не отвечал ни за что, проявляли неизменно то единственное качество, которое является верным залогом успеха – самообладание. Необходимо отметить общее впечатление от описаний автора. Он не преувеличивает перенесенных трудностей, но в то же время четко прослеживаются особенности восприятия новичка, которые не всегда правильно действуют в сложившейся обстановке. В первую очередь, это относится к обращению со спальным мешком, которого автор не уберег от влаги и таким образом лишился нормальных условий для сна. Но в целом на фоне трудностей отчетливо проявляется высокий уровень человеческих отношений, который позднее подвергают сомнению в своих работах Дэвид Томпсон и Роланд Хантфорд. На следующий день, то есть 21 июля, мы прежде всего бросили затыкать щели между твердыми снежными глыбами, свежевыпавшим снегом. Увы, его казалось до слез мало, но все же по окончании операции в стенах не осталось щелей. Чтобы защитить крышу от порыва ветра, вырубили и наложили на брезент несколько плоских слежавшихся глыб снега, прижав его таким образом к несущей балке, в роли которой выступали сани. Кроме того, мы перенесли палатку к двери иглу. Теперь оба наши жилища стояли на высоте 250 метров на склоне террора под защитой скальных отрогов. Здесь гора за нашей спиной обрывается к барьеру, откуда несутся метели. Склон перед нами, уходивший на километр или больше вниз к ледяным утесам, был так чисто выметен ветрами, что для ходьбы по нему приходилось надевать кошки. Палатка в основном находилась под защитой иглу. Только ее верхушка возвышалась над крышей, да сбоку выступал край. В эту ночь мы перенесли основную часть снаряжения в палатку и растопили печь. Я всегда испытывал к ней недоверие, опасался, что она может вспыхнуть и поджечь палатку. Но она горела ярким пламенем и давала много тепла, которое удерживалось благодаря внутренней палатке. Если не думать о режиме, который мы все равно никогда не соблюдали, было совершенно безразлично, начинать ли размораживать спальные мешки в 4 часа утра или в 4 часа дня. Мне кажется, в ту пятницу мы легли спать днем, оставив в палатке Финеско, львиную долю припасов провизии, мешок Борса с личными вещами и множество других предметов. Скорее всего, мы оставили там и ворванджевую печь, потому что наивно было даже пытаться нагреть иглу. Брезентовый пол от палатки лежал в доме под спальными мешками. «Все пойдет на лад», — сказал Билл. «Собственно говоря, у нас были основания благодарить судьбу. Вряд ли кто-нибудь сумел бы построить лучшую хижину из затвердевшего снега и камней. Постепенно мы улучшим ее теплоизоляцию. Ворванджевая печь на ходу, топливо для нее припасено. Мы нашли дорогу к пингвинам. У нас есть 3 целых яйца, правда, замороженных. Те 2, что находились в моей рукавице, разбились, когда я, ничего без очков не видя, упал. А кроме того, сумеречный свет, испускаемый солнцем из-за горизонта, с каждым днем держится все дольше. С другой стороны, наш поход уже длится в 2 раза дольше, чем все предыдущие весенние вылазки. Их участники шли при дневном свете, а наш верный спутник — темнота. Они никогда не испытывали таких морозов, даже близких к ним. Редко работали в такой трудной местности. По-настоящему выспаться нам удалось всего 1 раз, примерно месяц назад, когда в метель температура повысилась, и тепло наших тел превратило воду, лед в спальных мешках и на одежде –